А на мой взгляд, весь мир чудес Уонлиса был не раскаявшимся грешником. Неужели Христос умер ради них, спрашивал я себя, сидя в скорлупе Абдулы. В конечном счете я пришел к выводу, что нет, не ради них. Теперь я думаю, что ошибался тогда, но не забывайте. Я ведь начал размышлять на эту тему, когда мне едва исполнилось 10 лет, и я был бесконечно несчастен. Я жил в мире, который казался мне грязным. С какой стороны ни посмотри, я сформировался в мире, где было мало любви, но много суеты вокруг добродетели. Правда, никакой добродетели я там не видел и не чувствовал. Тут Айзенгрима прервал Линд. «Извините, что вмешиваюсь», — сказал он, — «но вы были с нами предельно откровенны, и мой вопрос порожден не праздным любопытством, а искренним участием. Вы ступили на стезю бродячего актера, потому что Вилар изнасиловал вас. Больше таких случаев не было?» «Было. И немало. Не стану делать вид, будто я дал вам более или менее полное представление о Вилларе. Я думаю, такие люди — редкость. Я прекрасно знаю, что гомосексуализм не исключает своеобразной любви, но у Виллара все ограничивалось каким-то извращенным импульсом, совершенно незамутненным ни привязанностью, ни участием, разве что к самому себе. Не реже, чем раз в неделю мы повторяли то первое действо. Для этого нужно было находить подходящие места, а происходило все быстро и обычно молча, если не считать моих редких всхлипов и каких-то звуков, издаваемых Вилларом, и, как это ни странно, тоже похожих на всхлипы. И вы никогда не протестовали, никому не жаловались? Я был ребенком. Я сердцем чувствовал. То, что делает со мной Виллар, очень нехорошо. А он не упускал случая напомнить, что вся вина лежит на мне. Он мне говорил, что если я хоть словечком обмолвлюсь об этом кому-нибудь, то немедленно окажусь в руках закона. А как поступит закон с мальчиком, который делает то, что делаю я? На снисхождение мне рассчитывать не приходится. Когда я как-то набрался мужества и спросил, как поступит закон с ним, он ответил, что закону до него не добраться, что, мол, у него, у Виллара, повсюду в верхах свои люди. Неужели вы верили в это? Господи ты, Боже мой! Как вам повезло родиться в хороших семьях и в хороших местах? Вы даже не сомневаетесь, что полицейский ваш друг? Рамзи, ты помнишь мой дом? Прекрасно помню. Настоящий храм любви, да? Твоя мать очень тебя любила. Моя мать была сумасшедшей. Почему? У Рамзи есть на этот счет отличная теория. Между ними существовала какая-то особая связь. Но для меня она всю жизнь была укором, так как я знал, что виноват в ее сумасшествии. Отец мне говорил, что она сошла с ума во время родов, и из-за них. Я родился в 1908 году, когда еще верили во всякие небылицы о деторождении, а особенно в таких местечках, как Дептфорд. То были последние денечки великой легенды о материнской любви. Мол, когда ваша мать рожает вас, в своих страданиях она приближается к самым вратам смерти только для того, чтобы дать жизнь вам. И вам никогда уже с ней не расплатиться за ваше появление на свет. Будь вы самый распослушный, самый любящий сын, этот долг вам не погасить. Как тяжкое бремя вы всю жизнь несете чувство вины перед нею. Боже мой! Я до сих пор слышу, как Чарли, стоя на сцене, одного из тысяч занюханных эстрадных театриков, под аккомпанемент пианиста дрожащим голосом поет в монастырском саду. М. Миллион ее тревог. А. Адвокат твой перед Богом. М. Мудрость, чтобы ты найти опору мог. А. Ангел твой, хранитель строгий. Сложи их и получишь «мама». Все в этом слове. Для меня. В монастырском саду сентиментальная песня, популярная в начале 20 века, написана английским композитором Альбертом Кэттлби 1875-1959. Таким было общепринятое отношение к матерям в то время и в том мире, в котором был я. Что с этого? А вы представьте себе, каково мне было расти с матерью, которую мой отец каждое утро привязывал на веревку, прежде чем отправиться на лесопилку, где работал бухгалтером. Он уже не был пастором, потому что не мог оставаться священником после ее позора. Что это был за позор? Она дала повод моим однокашникам кричать «бледница», когда те проходили мимо нашего дома. Она дала им повод отпускать грязные шутки о бледницах, когда я попадался им на глаза. Вот и все дела. Опозоренный, погубленный дом. А все почему? А потому что в нем родился я. Вот и все. Нет, не все. Я говорил, что Вилар, пользуясь мной, вроде бы как всхлипывал. Иногда, всхлипывая, он начинал приговаривать, а приговаривал он вот что: «Ах ты, бледенок!